Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный теме Махабхарата, величайший летописный памятник наследия Древней Руси. Часть первая. Главный соведущий Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Наверное, следует начать разговор с того, что же такое Махабхарата. И по тому, как оно будет объяснено, мы начнем разбираться в тех терминах, которые часто приходится слышать и которые, может быть, нашим современным радиослушателям не совсем понятны. Чтобы понять значение термина, нужно рассмотреть его с точки зрения этимологического содержания. Маха на древнеславянском, да, в древнерусском языке означает великий, размашистый, распространенный, распростертый. Бхарата означает божий характерник, воин-характерник, то есть использующий силу хары, силу своей солнечной чакры, можно так сказать. Соответственно, Махабхарата – это великое сказание о великих воинах-характерниках. Исходя из этого, можно переходить уже к тем вопросам, которые ты часто в своей жизни, наверное, слышишь. И самый распространенный заключается в том, и зачем нам эта вся индусятина? Что у нас не хватает своего русского, что-то славянского? Зачем мы лезем куда-то в Индию, где все переписано, перенаписано, где там все придумано, передумано и так далее? Зачем мы сейчас приравниваем индуистское какое-то писание к нашему древнему наследию? Нужно сказать, что писание – это наше родное, отечественное, поскольку на период написания это там разные авторы разную датировку дают, ну, примерно от 3 до 5 тысяч лет тому назад. В эти времена еще полуостров Индостан входил в составную часть единой славяно-арийской державы. Соответственно, чтобы это было на Урале написано, или в Вологде, или в Индии, это все было написано в единой славяно-арийской державе. А события происходили в ней же, на отдалении от нас в 5000 лет. А чтобы это подтвердить, эти слова, нужно рассмотреть поэтапно несколько Махабхарат, потому что вот это, которое описано мудрецом Вьясой, святым подвижником Вьясой, она была третья по счету на этой планете, на которой мы сейчас живем. И если мы вот это вот в хронологической последовательности рассмотрим, то и окажется, что никто, кроме наших дедов и пращуров, там и не участвовал. И мы, возможно, тоже, потому что знающие родобожие или ведическую культуру знают о том, что мы бессмертные боги, младшенькие такие, глуповатые пока, к сожалению, но тем не менее не знающие, что такое смерть, а перевоплощающиеся для продолжения своей эволюции в этом мире. О каких махабхаратах ты ведешь речь? Что значит это третье? То есть, значит, были первая и вторая? Что они означали? Если будем брать за основу наши летописи православных славян-староверов и плюс к тому ведические первоисточники, то в них говорится по вселенской битве между Белобогом и Чернобогом. Эта вселенская битва в Велесовой книге отражена так. Белобог с Чернобогом перунятся, то есть сражаются, тем самым сваргу в равновесии удерживая. Ничего, как говорится, сногсшибательного. Все входит в естественные свойства жизнедеятельности Вселенной. Но вот наша Солнечная система была втянута в эту битву сначала косвенно, поскольку большой корабль наших богов и предков был подбит и вынужден был приземлиться на нашей Земле 1,5 миллиарда лет тому назад. Вот так возникла первая колония наших богов и предков на данной планете. Пока ждали помощь с Ингард-Земли, откуда мы летели, у членов экипажа и пассажиров успели родиться дети. А раз они родились на этой планете, они вошли в ее колесо рождения и смертей и в ее эволюционную школу. Родители уже их не покидали, остались здесь жить. Так возникло поселение. До нас тут была только флора и фауна. Соответственно, летописям и ведам почти 112 тысяч лет тому назад возникла угроза захвата планеты космическими демонами-паразитами. У нас было три луны на тот момент, и на одной из этих лун, которая называлась Леля, высадился десант с целью захвата Земли. Наши жрецы, волхвы, ведуны прозрели эту опасность, обратились к батьке Перуну. Вот. А он поручил своему сыну Тарху Перуновичу с этим делом справиться. И он Лелю уничтожил вместе с этим десантом. Ее осколки упали на землю, ее воды пролились на землю, вызвали очень мощные стихийные бедствия, природные бедствия, которые знаменовались всемирным потопом, за которым последовало обледенение северных частей планеты. Материк, где мы жили, называвшийся Дария или Арктида, или сейчас принято ее называть Гипербореей в научных кругах, он стал медленно опускаться на дно океана, а предки спасались с помощью космического флота, на котором они сюда и прибыли. И врат Междумирья либо на другие планеты, либо на возвышенности нашей планеты стали спасаться и выживать. Таким образом был обжит Урал, как длинный остров, возвышавшийся над водами. Когда постепенно все стало становиться на свои места, и воды начинали убавляться, там не одно поколение прошло, стали расселяться уже по нынешнему северу и берегу Ледовитого океана, и все, что направо и налево от Уральского хребта, плюс южнее. А южнее у нас находится драгоценная Индия, о которой ты и спросил. Ну, то есть, получается, вот эта вся заселенная местность стала называться рассеяние, то есть рода рассеялись, и они стали заселять эти ранее пустующие земли. А Индия, как одна часть, входила в эти земли. Совершенно верно. Надо ради справедливости сказать, называлась она в те времена Дравидия, от слова «доравидение». То есть возможность прозревать окружающее мироздание до самого изначального света Всевышнего, который называется Ра. То есть это была мощь наших предков, которые были богами мирославия. То есть имели развитые дивьи тела, то есть души. И жили здесь воплощенных в физических телах для ускорения своей эволюции, обретения уроков жизни. Чернокожее население там проживало. Это были гости нашей планеты, которых мы спасли в результате разрушения их родной планеты, нами называемой Дея, а ученым миром называется Фаэтон. И тот пояс астероидов, который сейчас существует в нашей Солнечной системе, считается, что это осколки разрушенного Фаэтона. И часть населения ее, которым были пригодны экваториальные джунгли Африки и Индостана, подарили им возможность жить и развиваться. Да, еще, наверное, стоит отметить, что слово «Индия» в древности означало просто «удаленная земля», и «Индия» слово появилось-то очень не так давно, а до этого, это, как ты правильно сказал, это была Дравидия. Поэтому если в древних каких-то писаниях, когда упоминается Дравидия, знайте, что это и есть та самая Индия, о которой сейчас мы говорим. Совершенно верно, потому что у нас в глубинке в русской или там в Сибири до сих пор охотнику, который задержался вернуться вовремя, и все уже перебеспокоились, ему задают до сих пор вопрос, ну и Индия тебя носила. То есть как далеко ты уходил? А это всегда была отдаленная провинция, но единой державы. Ты ее называешь Россия, я называю славяно-рийская держава, но это одно и то же. Вот это была первая великая битва богов и демонов, в которую были включены люди. Естественно, возникли определенные кармические взаимосвязи. И через время прогремела вторая, где демоны уже воплотились среди людей. И, скажем так, совратили правителей и жречество части славяно-рийской державы, которая жила на материке Атлантиде. Сейчас его ученым в мире называют Атлантида. Вот Атлантида возникла, скажем, политический кризис. Она противопоставила себя всей остальной державе в силу того, что приняла программу демонов по изменению траектории их любимой родной планеты Немира, или Небиру сейчас ее называют, с тем, чтобы у них как бы улучшились условия жизни. Пытались Землю и Фату решили задействовать вместе с Землей, как якорь, за который бы зацепилась эта Небиру и поправила свою орбиту в нужных им, скажем, целях. Вот они ослушались требований царя единой державы, волхвов, жрецов, ведунов, и этот эксперимент стали проводить. Вот. В результате вот этого геомагнитного эксперимента или попытки они сорвали Луну Фату со своей орбиты, и она упала на Землю. Плюс, ну, через время, когда стала по спирали приближаться к Земле. Плюс они оказали вооруженное сопротивление властям державы, которые пытались предотвратить, прекратить, пресечь вот это, как бы, богомерзкое занятие, потому что поставили под угрозу жизнь на всей планете. И возник еще очень серьезный кармический узел. Во-первых, Антлань или Атлантида опустилась на дно моря. То есть они понесли суровое достаточно наказание от богов за это предательство. И плюс осколки Луны Фаты снова начали бомбардировать, как в свое время осколки Лели, Землю. Были и цунами, и землетрясения, и запыление атмосферы. Ось Земли изменила свой угол. И ось изменила вращение Земли, совершенно верно. Возникла прецессия, что очень пагубно влияло на природные события, вызывало стихийные бедствия. И вот эта вторая, как бы, Махабхарата, которую можно было бы признать уже гражданской войной. В полном смысле этого слова, между двумя частями единой державы. Да, и здесь надо, наверное, пометить, что первая Махабхарата – это примерно 112 тысяч лет назад, а вторая – это примерно 13 тысяч лет назад. Да, около 13 тысяч. Да, и вот как раз многие ученые сходятся, что именно примерно в это время начался этап Великой Стужи, Великого Похолодания или Оледенения, как сейчас говорится. И в летописях древних тоже об этом указывается, что именно 13 024 лета с тех пор прошло это со времен Великой Стужи. То есть и ученые это подтверждают, и в древних летописях тоже об этом указывается. Да, и вот сейчас Склеров, очень интересный исследователь современный, он исследует Египет, Боливию, Перу и другие страны, он очень близко ходит вокруг правды. Если бы он веды знал, он бы уже давно как бы все разложил по полочкам. Но тем не менее, для обычных людей он задает такие критические вопросы для осмысливания и будет их, скажем так, самосознание. Вот он рассматривал и другие исследователи, помимо него, ученые официальные, эффект Мохенджаро, где все признаки ядерной войны со всеми вот сопутствующими, скажем, последствиями налицо, просто научно доказанные факты. И они тоже датировку дают между 10 и 13 тысячами лет тому назад. То есть это все сходится. Был вооруженный конфликт с применением ядерного оружия. Да, и получается, что после этого конфликта, мало того, что ось наклонилась, стало очень некомфортно жить в северных районах, то еще наступила так называемая ядерная зима. Совершенно верно. И где в этом случае наши пращуры находились? Они же не могли в этом леднике жить, где вообще безжизненное пространство. Да, они пошли в экваториальное пояс планеты спасаться как бы от оледенения. А как раз это Африка и это Индия, ну, в современном названии. Раньше Африка звалась Такеми, а Индия Дравидией звалась. И вот этим гостям, которых мы приютили, чернокожим жителям этих мест, где жили еще наши предки, снова их потомки вернулись как бы с зимних квартир на летние, чтобы выжить и пережить эти бедствия. То есть их приняли, их же там прапрапрапрапрадеды, вот, как возвратившихся ввиду стихийных бедствий на Земле. Это уже была вторая волна населения Индостана, плотного населения, теми, кто в свое время опять расселился по всей территории Земли. И вот мы сейчас потихонечку подходим к третьей Махабхарате. Итак, третья Махабхарата. Когда она произошла, что там происходило и, наверное, надо причины возникновения ее раскрыть. Произошла она около 5000 лет тому назад. Это была классическая гражданская война по всем, как бы даже современным меркам. А причина, естественно, кармические следствия. Ведь когда Атлантида стала уходить под воду, наши предки, тех жителей, которые не участвовали в вооруженном конфликте, спасали. Это же братья. И они расселились среди наших предков там, где кто как бы пожелал. 8000 лет прошло, все это перемешалось, все это с помощью семейных союзов завязалось еще более серьезные узлы. А потом прошел определенный астрологический цикл, и ситуация обострилась, ее нужно было решать, нужно было развязывать эти кармические узлы. Возникла переходная стадия между завершением дня Сварога и началом ночи Сварога. То есть это были уже вечерние сумерки, когда уровень сознания стал угасать. И дхарму, то есть свое предназначение, стали понимать все хуже и хуже. Свои обязанности перед Всевышним и обществом, и семьей. И возникла критическая ситуация. С одной стороны, вечерние сумерки, наступающая ночь. С другой стороны, кармические узлы первых двух Махабхарат. С третьей стороны, была еще такая вселенская причина. Дело в том, что в соответствии с ведами, Мать-Земля, богиня Притхиви, это величайшая богиня, она носила на себе население в 27 миллиардов в светлые времена. А в темные времена, вот при наступлении этих вечерних сумерек, растянутых на тысячелетия, стало все больше и больше среди людей воплощаться демонов и все сильнее и сильнее мучить Мать-Землю. Вот сейчас современные демоны, например, ее мучают там, шахтами, разработкой недр, глубинными бурениями. Это конкретное издевательство над богиней, которое воспринимается как научно-технические разработки. Раньше и меньшего хватало, чтобы за это отрубил царь голову. Вот возьмем Аркаим. Там маленькие выработки, совершенно точечные, неглубокие. Брался металл там для хозяйственных и военных нужд. И все. И потом все на место закапывали. И в первозданную приводили обстановку. Но тем не менее, такое количество людей, когда они переставали соблюдать дхарму, то есть начинали уже интенсивно как бы тратить ресурсы земли, плюс демоны, которые устраивали всяческие конфликты между людьми, и войны, и хищническое истребление природных ресурсов, она обратилась к солнышку, хозяину этой солнечной системы, богу Сурье. Или Ярили Трисветлом, с тем, чтобы он помог ей как-то или демонов уменьшить, или вообще все количество людей уменьшить, потому что она переставала справляться. Ее возможности стали на грани. Вот. И постепенно, как бы пройдя по инстанциям, потому что каждый из богов и как бы, властитель Солнечной системы, и затем дождь бог, главное солнце галактики, отправляли, говорит, иди выше, это не выше наших сил. Она дошла до Сварога, главного солнца нашей вселенной. И он сказал, это также выше моих сил, обращайся выше. И она, обращаясь, скажем, по станции выше, обратилась к Вышню. Куда уж выше, выше только род. И Вышень сказал, я помогу, я пришлю аватара. Твоя проблема будет решена, твоя просьба будет выполнена. Но потерпи, еще не пришло время, оно придет. И вот оно пришло. И все это сложилось, как на острие иглы, в одну острую проблемную ситуацию. В одном роду витязей Курских, или Куру в древнем произношении, родилось пятеро богов, хранителей дхармы, правил, устоев, традиции, заповедей. И как бы божественного мировоззрения, и 100 демонов. И они были двоюродными братьями, эти пятеро и эти 100. И возникла элементарная попытка предводителя этих 100, который звался Дурьотхана, уничтожить их еще маленькими. И постоянно, и по мере их взросления, чинились козни, препятствия, попытки убийства, сожжения, отравления. Но тем не менее, с Божьей силой, и сами они были богами. Один был сын царя богов Мирославе, другой был сыном бога Ветра, третий был сыном бога Дхармы, то есть бога устоя, кона, справедливости. И еще двое были сынами этой, богов утренней и вечерней зари. Не слабые были боги. Вот они смогли повзрослеть и выжить. И когда стал вопрос о разделе царства, возникла война. Значит, 5 богов, наследников богов, и 100 демонов. В общем, соотношение довольно такое серьезное. И как дальше развивались события? Весь этот узел разрешился в прогремевшей гражданской войне, которая унесла основное количество, 90% витязей планеты на тот момент. Вот теперь надо разобраться, каким образом столько много людей вмешалось или оказались затянуты в этот конфликт достаточно небольшой группы людей, если мы говорим про 27 миллиардов. Как удалось втянуть сюда столько много людей в эту бойню? И вообще, разве боги не предвидели, что это будет бойня? Вот давайте два момента разберем. Как удалось и почему эта бойня вообще состоялась, как ее допустили? Ну хорошо, давай постепенно, пошагово рассмотрим этот вопрос и эту проблему. Во-первых, люди являются воплощенными богами. Ну правда, младшенькими и более, скажем так, менее опытными, более глуповатыми, входящими, скажем, в морок своих амбиций и страстей, но тем не менее бессмертные. То есть мы живем, меняя тела, как рубашки. Соответственно, еще один момент нужно учесть. Общество всегда в ведической Руси и вообще в ведической державе, включающей в себе иные народы, разделялось на 4 варны. Рабочие, хозяева, воины и священнослужители. Так вот, ни рабочие, ни хозяева никогда не участвовали в военных действиях, потому что это было выше их уровня сознания, глядеть в глаза смерти. Они производители, рабочие и хозяева. С них не требуется глядеть в глаза смерти, с них требуется приносить благо материальное, растить сады, детей растить, там, облагораживать пространство. Их не трогали, они как жили, так и остались жить. А вот если мы из священнослужителей уже прошли эти уроки, они в варне воинов уже отбыли свое. Они голов нарубались, крови напускались достаточно. Они теперь любви ищут и Бога, и людей, и гармонии вселенской. А воин, для него война, что мать родна. Для него это учеты, зачеты и экзамены. И он к этому подходил как к радостной возможности проявить честь, храбрость, героизм, положить душу свою за други своя. Это его уроки. Им это было необходимо. Поэтому боги предусмотрели все сразу. И кармические узлы развязать, те, кто в состоянии развязать. И проверить на здравомыслие, и проверить на способность совершить подвиг, с честью, скажем, защитить державу, дхарму, принципы, там, обеты, зароки, детей сохранить и сохранить, вот скажем, высших священнослужителей и младших, как хозяев и производителей, и рабочих. Вот эти экзамены сдавались с учетом того, что смерти нет. А вот те демоны, которые здесь появились, это тоже получается промысел Божий, то, как принято говорить сейчас в современном мире? То есть их сюда допустили как раз с целью, чтобы была проверка этих воинов? Или как так случилось, что темненькие обошли какие-то законы и сюда вот так внедрились и стали здесь развиваться? Как ты думаешь? Да, хороший вопрос. Они всегда думают, что они обманули обошли законы и внедрились. Но это все делается по команде свыше, когда боги делают вид, что не замечают. Вспомним главное, что демоны — это служебные духи. Раз они служебные духи, созданные богами, значит, это существа, которые созданы для создания критических ситуаций, необходимых для нашего эволюционного роста. Поэтому их попустительствовали с тем, чтобы они якобы обманули и в качестве братьев воплотились среди одного из высочайших, величайших родов воинских. И все-таки, когда мы изучаем этот древний труд, то мы там встречаем упоминание о том, что многим из витязей не хотелось своих братьев стрелять, не хотелось своих братьев убивать. И, как вот там рассказывается, со слезами на глазах они стояли на поле боя и вынуждали себя исполнять тот долг, который на них был возложен. Вот вопрос, а на простых витязей, которые к демонам не принадлежали, как распространяется вот то, что ты говоришь, вот эти все обеты и все остальное? Ведь они выступали, судя по всему, на стороне зла. Они же многие сначала не подозревали, что их обманывают. И когда вскрылось все это, обман стал понятен, почему они не отказались убивать своих братьев? Почему они дальше продолжали воевать на темной стороне? Вопрос очень многоуровневый и непростой. Так же, как и карма. Вещь многоуровневая и непростая. Напомню, что многие уже были завязаны в кармические узлы. И узлы можно развязывать, а можно разрубать. И если в прошлой жизни кто-то кого-то убил, в этой жизни он получит ответное убийство с той стороны. А вот та сторона либо сможет преодолеть жажду мести, либо остановиться, либо просто, скажем, выполнить кармическую реакцию, но в этом случае продолжить пинг-понг. Ты убил, тебя убили, ты убил, тебя убили. И каждый решал этот вопрос на своем уровне сознания. Простые воины, для них дхарма простая – умереть за царя. А если царь демон, негодяй, а многие этого даже не понимали, потому что как сейчас в армии промывают мозги, так и раньше в армии промывали мозги. Ведь вот этот царь-демон Дурьотхана, он промыл воинам мозги, что вот у нас есть единое царство, и мы живем как бы по законам как бы предков. А вот эти пятеро братьев Пандавов хотят полцарства у нас отнять, а мы не отдадим, они захватчики. А то, что он их травил, сжигал, там, топил и так далее, это ж было все в тайне, и никто в массе никто этого не знал. В массе не знали, что он негодяй. Народная масса считала, что Пандавы, божьи дети, более добрые и больше любят народ, а Дурьотхана более строгие и более, скажем, властные. Вот единственное, что различали в народе. А все остальное было в тени, как подковерные игры. Что-то мне напоминает из современности это. Вот не знаю, какие-то мысли такие витают в голове. Не могу даже определиться, где-то я это уже слышал. Ладно, хорошо. Необходимо расшифровать два понятия, которые ты уже произнес. Это царь и аватар. Что имеется в виду слово царь и что имеется в виду слово аватар? Почему это спрашиваю? Потому что у многих царь — это империя русская или какая-то другая самодержавие в том виде, как это было до революции 17-го года, или кто-то говорит до переворота 17-го года. А аватар — это связывается с фильмом одноименным «Аватар», где вот привезли с собой некие существа биологические, в которые можно было помещать свое сознание и ими управлять. И как только возвращался обратно в свое тело, то тот брык и на земле оставался в состоянии немощном. Вот что такое царь, что такое аватар? Ну хорошо, этимология слова «царь». В одном диалекте это словосочетание «се-арий», а в другом диалекте, вот который сейчас в Украине хорошо сохранился, говорят «це». «Це хліб», «це чоловік», «це жінка». Соответственно, «це арій», вот вам и царь. А сейчас вот мы смотрим индийские сериалы. Прекрасный сериал «Махабхарата 2013». Советую всем посмотреть. в силу того, что он как бы себя исчерпал, куда уже дальше серии снимать, там за 300 перевалило. А сейчас начали снимать «Карна. Сын Солнца». И уже три серии я посмотрел их с субтитрами, они даже не озвучены еще. И вот там, в этом фильме новом «Карна. Сын Солнца», жена обращается к мужу. Перевод. «Господин, господин». Ну, это принято было в ведической традиции, что муж для жены – это бог, воплощенный в физическое тело. Но сквозь этот перевод, скажем, пока читаешь титры, слышно, что она кричит на своем. Они на хинди фильм снимали. Она кричит: «Арья, Арья!» Вот вам что такое царь. Ц-Арья или Ц-Арий. А аватар – это, скажем так, понятие очень многоуровневое. Вот есть двухтомник Сарвепали Радхакришна, она называется «Сангхья и йога». В этом двухтомнике указано, что йог высокой ступени посвящения способен создавать до 7 тел, в скобках аватаров, управляя которыми он ускоренно отрабатывает карму в материальном мире, ускоренно получает уроки жизни и готовится перейти жить в божественный мир. Если высококвалифицированный йог это может, то что говорить о боге Вышине, правой руке рода Всевышнего? Конечно, он создал ситуацию, при котором родилось тело. Тело это воспитали вроде ядавов. Это тело изначально имело способности бога мироправи. Он мальчиком кучу демонов перебил, которые конкретно людям вредили. И став взрослым, он управлял ходом этих событий. И он как раз и помог исполнить обещание Вышиня, данное Матушке Земле. И демонов уничтожить, и людей поуменьшить. То есть получается, в то время, когда аватар существовал на Земле, сам Вышний Бог, он не почивал, не отключался от своих дел. Он как служил своему направлению, так он и продолжал служить. А вот здесь этот представитель его мог напрямую получать информацию и исполнять ту миссию, которая на него возложена. Так я понимаю? Да, это было его проявление в материальном мире. Я специально о йоге упомяну, что если даже йог, сидя в медитации, семью телами может управлять, потому что глубокая медитация, там нет ни сна, ни бодрствования, это постоянное бодрствование в высшем уровне сознания. Если даже йог может, то что говорить о Вышнем, о Боге Вышине? Само собой. Он всю Вселенную в порядке жизнедеятельности удерживает. И когда мы говорим вообще об этом труде, то необходимо иметь представление, из чего он состоит, каких он размеров, объемов. Труд великий. Значит, по исследователям, по изучению, ну, как бы, данным исследователей, это 200 тысяч строк, стихов, изложенных в 18 книгах. Это очень серьезный труд. Написан он был через большой промежуток времени, после того, как события произошли. Но гарантия того, что все изложено верно, заключена в том, что писал его этот труд Ведавьяса, или бог Вьяса, который был воплощен в физическом мире. А уж он-то знал все досконально, лично знал досконально, поскольку Тритараштра, который воплотил 100 демонов, и Панду, который воплотил, ну, участвовал в воплощении 5 богов, пандавов, они были его детьми. И, наверное, тоже еще один из часто встречающихся вопросов надо рассмотреть. Почему Махабхарате, если это наследие наших предков, не употребляются привычные славянам сегодняшним имена? Да, хороший вопрос. Я в свое время на полгода задержал выпуск цикла этих статей, разбираясь с именами с помощью словарей русского языка и санскрита. Очень большую помощь оказал словарь профессора Смирнова, сварга ему пречистая. Дай ему Бог здоровья и в небесном мире. Он всю жизнь положил на перевод Махабхараты на русский язык. Мне очень нравится его словарь, подход, и, ну, такой академический подход. А вот эти полгода ушли на то, чтобы понять, что имена, которые приводятся в Махабхарате, это имена нарицательные. Например, вот сейчас говорят «уральцы», «сибирцы», «дальневосточники» или там еще, допустим, «кубанцы», ну и так далее. А раньше вот это использовалось очень часто, потому что имя, все знали, что это очень сакральная вибрация, и знали его только ближайшие люди. Пользовались прозвищами, именами нарицательными, которые относились к их деятельности. И вот около 70% имен, в кавычках, когда я распаковываю, получается «великий бог, глаголящий истину», или «великий ратник, способный противостоять 10 000 воинов», и так далее, и так далее. То есть это древнерусский язык, который потом в упрощенной форме как бы был в Дравиде распространен под названием санскрит. Возьмите даже вот слово о полку Игореве. Не все осилят его прочитать, во-первых, в буквице в древнеславянской. Там вообще можно застрять. Но даже если сделать поблажку и начитать это в аудиорежиме, в звучании древнерусском, не все осилят понять, о чем идет речь. Вот, совсем недавно события там после крещения Руси описаны. А что говорить о 5000-летней давности, если изъяснялись образы? И любое слово – это набор образов, создающий единую картину об этом человеке. Да, это его описательная часть того, как он внешне проявляет себя в обществе и в государстве. Вот основные, вот 70-80% имен вот состоит из вот таких описательных характеристик. Еще, может быть, стоит учитывать, что в славянских и арийских родах существовало как личное скрытое имя, так и открытое общинное имя. И не факт, что как раз вот эти имена, которые там встречаются, это не были бы общинными именами, которые давались по каким-то признакам человеку, когда вот он переходил во взрослое уже состояние свое. И вполне возможно, вот я когда, ты говоришь там в Яса, да, вот слово Яса, оно по-русски не очень понятно, но в то же время оно присутствует у многих, во многих других словах, например, Есаул. Или говорят, ясно тебе или не ясно. Так в Яса это ведающий Ясу. А Яса – это ясность, это веды, это как бы свет знаний. То есть все по-русски. Да, то есть когда мы вот так начинаем смотреть, то нам становятся понятны эти названия или эти имена. Так что здесь вот, да, сходится все. И какое же это имя? Вот давай вот на этом конкретном примере. Самое простое имя, там 5 букв. А на примере, какое это на самом деле имя в нашем понимании? Ведь это описательное прозвище. Ведающий веды. Ну, чтобы не было масла масляного. Ведающий Ясу. А Ясаулец – это Ясу, держащий улиц. Эта должность была, ну, сейчас в нашем понимании политрук. Только не политически руководил, а духовно-нравственно. То есть при каждом военном командире всегда был священнослужитель. Потом это превратилось в политрука. Но священнослужитель Ясаули, кому что непонятно, вот веды перед глазами выставлял, читай, вот это ведающий Ясу. Отсюда и должность Ясаули. И теперь надо нам подойти к такому вопросу, а где проходила конкретно эта битва? Ведь, скажем так, 27 миллиардов проживало на всей нашей в Мидгард-Земле, участвовало в ней огромное количество людей из этих 27 миллиардов, и необходимо было их где-то собрать на каком-то месте, чтобы, скажем так, биться, в кавычках, было комфортно, чтобы они друг друга локтями там не пинали, а могли вот сражаться противник с противником, а не мешали друг другу и своих ратичей. Вот где это можно найти такое, ну, поле, может быть, где оно происходило? Давай чуть-чуть начнем загодя. чтобы было понятно, что мы не тянем одеяло на себя, выставляя Россию и при как бы уменьшая значимость Индии. Просто чтобы было справедливо. Рассмотрим первую волну заселения. Значит, 111 800 там, с копейками, ну 112, считай, тысяч лет тому назад опускается в воду наш северный материк. Кстати, тогда климат был как на этой в Арктиде или Арктогее или Гипербореи, как ныне в субтропиках. Но вот он опускается в воду, и наступают жуткие холода. Предки переселяются на берег Северного Ледовитого океана. Это сейчас он Северный Ледовитый. Раньше это было теплое огромное море. И воды поднимаются, потому что спит луна и льется нескончаемыми ливнями на землю. Предки мигрируют на Уральский хребет. А вот когда вода уходит, они начинают расселяться по сторонам, налево и направо, и дальше на юг, потому что холодно. Это первая волна заселения Индостана древними ариями. Вторая под тем же самым, как бы, практически по той же траектории прошла 13 тысяч лет назад под давлением аналогичных стихийных бедствий плюс ядерного конфликта и ядерной зимы. Вторая волна заселения Индостана большим количеством наших родичей. Но у нас же в народе это и общеизвестно стремление и привычка насиженные места при переезде на новое место называть по-старому. Ну вот про Невасики известный анекдот. То есть пришли в Индию первый раз, дали свои названия любимые. Пришли в Индию второй раз, еще раз дали свои названия любимые. Потому что Пятиречье вот это вот сходно было, ну как бы даже вид сверху похож. Поэтому все названия гидронимов и топонимов Волжско-Окского бассейна средней полосы современной России, а тогда единой державы, взяли и перенесли на полуостров Индостан. На, скажем, сходное Пятиречье взяли и наложили. Но даже если считать, что это происходило в Индии, то все равно она на тот момент была провинцией единой славяно-арийской державы. Что хоть так, что хоть это, все равно это происходило у нас. Потому что мы жили на всей планете, а до нас тут была только флора и фауна. Да, конечно, были желтокожие народы, наши братья там и союзники в конфликте Небесной битвы Белобога и Чернобога, и краснокожие народы. Но они же даже и не пытаются говорить, что Махабхарата была у них. Остаемся только мы и жители нынешнего полуострова Индостан. Но он все равно входил в состав нашей державы. Поэтому хоть с какой стороны смотри, все равно это было у нас. Только либо в Волго-Окском бассейне средней полосы России, либо там. То, что называют они Куру-Кшетра, Кшетра – это поле или земля. А Кшатрия, кстати, то есть витязей. А Куру – это род витязей курских. Соответственно, Курское поле. Но здесь мы можем, вот как в астрологии, из понятия создать такой ретроспективный анализ гороскопа человека. Так и мы здесь можем посмотреть. Последние волны, ведь это же Махабхарата третья была не последней. Волны были, катились по земле, следующие и следующие, потому что они все развязали свои кармические узлы. Но если недалеко назад посмотреть, война с Наполеоном. Франки – это славянское племя. Значит, война Франции и России при Наполеоне – это была тоже гражданская война. Самое ближнее отдаление – вот 17-й год. Гражданская война. Белая армия, Красная армия. Да это ж отголосок. Дальше вот возьмем 41-45-й. Германия и Россия – два первых в мире социалистических государства впереди планеты всей. Германцы, славяне. русские славяне арии и германцы славяне арии. Чистая, чистой воды гражданская война. И где она была? Переломный момент, где был переломный момент войны? Любой историк и военный как бы человек скажет: Курская битва. Но это нужно быть слепым, чтобы этого не видеть. То есть получается, что как раз в районе вот Курска все эти действия в древности и проходили 5000 лет назад. Совершенно верно. Только назывался он Хастинапур или значит, город священных слонов. А сейчас Курск как город династии витязей курских. В связи с этим, наверное, опять же, у многих радиослушателей может возникнуть вопрос. Но почему тогда нет славянских упоминаний об Махабхарате на Курском поле? Нет книг каких-то, вед, где бы говорилось, вот в этом месте происходила эта битва, вот тогда-то, тогда-то принимала участие, с той стороны столько-то, с той стороны столько-то, закончилось тогда-то и так далее и тому подобное. Интересный вопрос. Но то, что зачищалось, как бы история, сейчас даже глухой и слепой знает. Вот об этом криком кричат там Носовский, Фоменко, этот Георгий Сидоров, Алексей Васильевич Трихлебов в своей книге «Кощунный Финиста». Говорит о многократных тотальных зачистках духовных знаний на территории нынешней Руси. В Европе быстрее справились, вот, в России медленнее, но тем не менее почти справились. Однако, все староверы и старообрядцы знают, что Уральский хребет в своих пещерах хранит древние знания. Вот Трихлебов ездил по Уралу, и когда возникали такие локальные землетрясения, местные шептались опять, и этот шепот как бы был одной фразой охарактеризован: опять чуть бомбят. Чуть — это по всем как бы нашим старым сказам, это народ, ушедший либо под воду, либо под землю. То есть предки, которые духовно были настолько зрелые, что они не согласны были с падением общественных нравов. Они ушли в параллельный мир или под землю. Соответственно, они воспринимают это как бомбление древнего народа, который хранит древние знания. Обычно вот среди людей в уральской глубинке все это знают. Сейчас это обнародовал Георгий Сидоров в книге «Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации» о библиотеках Урала и Плато Путорана и еще в других местах. А в свое время, еще раньше до него, это обнародовал писатель Сергей Алексеев в четырехтомнике, в четырехтомном романе «Сокровища Валькирии». Конкретно роман о хранителях древних вед в уральских пещерах. Ему он в первых изданиях говорил о том, что ему этот сюжет подарили уральские волхвы. Все хранится. Но зачистить можно материальные источники. Там были написаны таблички, или пергаментные свитки, или бумажные книги. Но боги и предки же намного умнее зачищальщиков. Куда деть гидронимы и топонимы? Как их можно зачистить, если народ упорно продолжает называть реки и горы древнейшими названиями? Вот как раз это и не зачищено. Какие есть упоминания вот в этом направлении? В книге «Лесной Махабхараты» указано путешествие по священным криницам, ну то есть родникам или источникам. Ходили чиститься как в духовное паломничество по этим священным криницам. И вот когда братья Пандавы пошли, тоже совершая свой духовный подвиг по этим священным криницам, описан их траектория, их пути посещения там, и омовения, и богослужения возле этих священных криниц. И все накладывается на Волжско-Волжский бассейн, которая по названиям совпадает с нынешними названиями там полуострова Индостан. Вот это ишь как раз говорит о том, что наши предки взяли, они же двигались с севера на юг, а не с юга на север. И то, что они двигались с севера на юг, подтверждают все ученые, даже современные ученые, что арии населили в свое время полуостров Индостан, двигаясь с севера. То есть не наоборот двигалось, а раз с севера, то Волско-Окский бассейн – первоисточник, а те же названия на полуострове Индостан – это уже копия. По привычке наших предков носить название с собой. Вот такое объяснение. Но раз ты говоришь Волго-Окский бассейн, то в этом случае надо понимать, что так ли назывались эти реки в древности? Вот, к примеру, Волга. Ведь в древности не было такого названия. Ты вот в этом абсолютно прав. Древнее название Волги – это Ра-река. И уходит это в ведический, как бы, ведическую старину. Потому что река и слово «речь» – это же однокоренные слова. Соответственно, Ра-река в изначальном смысле слова – это поток Ра-света, который содержит в себе волю, вибрационную волю прародителя на сотворение окружающего мира. И в Ведах сказано, что Ра-река течет в трех мирах. Что она вытекает из мира Прави, пронизывает мир Слави и пронизывает всю Навь и пронизывает всю Явь. То есть изначально Ра-река – это поток света Ра, который вибрационно создает мир вокруг себя. И великие реки, как потоки, скажем так, воды, и живот, как животворной силы, всегда ассоциировались с потоком животворной силы изначального света прародителя. Поэтому то, что сейчас называют Волга, изначально звалась Ра-река. Потом немножко с течением времени название изменилось на Ранха. Ны – это мы, Ха – это энергия эволюционного развития. То есть наша, скажем, Ра-река, обеспечивающая нам эволюционное развитие. Потом в Гангу еще упростили. Га – это путь, ны – это как бы мы или наш. Наш духовный путь. А потом вообще как бы до безобразия упростили. Влага, то есть Волга. Это как раз связано с падением уровня сознания. Вот это изменение названия. Но это одна и та же река. И в первоисточниках об этом упоминает. Хорошо, а есть какие-то еще упоминания писателей, историков об этом, более близких к нам? Если мы возьмем, скажем, не сильное отдаление, то можно произнести такие имена. Это Оги Перборей, например, Гомер, там, Аристотель. Но то, что всем известно, там, Софокл, Овидий, Страбон. Сюда ближе к нам это Карамзин, Пушкин, Афанасьев, Бальмонт. Еще ближе к нам, скажем, ученый-индус Тилак. Он написал труд на границе 18-19 веков «Арктическая прародина в Ведах», где четко написал, что северного сияния описано в Ведах. В Индии не бывает. А вокруг звезды Тары, или сейчас ее называют полярная звезда, созвездия расположены, вращающиеся вокруг нее, как вокруг оси. В Индии, если и видны, то в самый краешек и самую чуть-чуть. А над Индией Тара не сияет, она сияет над, скажем, арктической прародиной древних Арьев. И куча было возмущений, но опровергнуть это невозможно. Он взял из Ветхи, все это изучил и выдал, что наши предки, те самые Риши или Раши, или святые мудрецы, жили в Арктиде и постепенно двигались на юг ввиду уже рассказанных нами событий. Еще ближе сюда это ученые, историки и индологи Гусева и Жарникова. Ну и, соответственно, отец Александр, как представитель староверов, знакомый с летописями староверов, и ведоман Ведогор Трехлебов, как человек, который всю жизнь положил на изучение этих вопросов. Поэтому и в славяно-арийских ведах, которые издала эта патриархия староверов, и в курсе этого училища духовного, этих сведений достаточно много, и они все увязаны в единую стройную картину. Если нужны ученые, я уже озвучил, Жарникова, Гусева, у нас на сайте Рода Божия в моей статье не только их книги приведены, в ссылке, они в архив сайта выложены, их можно читать и убеждаться. Очень много видеофильмов, где они выступают и рассказывают об этом. Рассказывают о том, что найдены, скажем, на территории Вологодской там, и других областей прилежащих свидетельства о том, что это есть указание в ведах на эти области, на эти гидронимы и топонимы. Индусы туда ездили, были в шоке. Почему ваши бабки говорят на древнем архаичном санскрите? Да нет, они просто на местном народном диалекте общаются. И индологи эти говорили через там 2 дня пребывания, хватит, переводить не надо. Ваши вот эти местные говорят на санскрите, я понимаю. Но кто откуда шел? С севера на юг или с юга на север? Вот об этом-то и речь. Хорошо, я думаю, что пытливый ум человека, который хочет ведать, найдет множество подтверждений, как у тебя на сайте, так и вообще в интернете есть огромное количество уже подтверждений, а если этого не хватит, то, наверное, запишется в какую-нибудь библиотеку, которой он доверяет, и там тоже это все почерпнет. В заключение, наверное, нам нужно поговорить о том, какие уроки надо выносить и можно выносить из Махабхараты. Вот почему я так хочу этим как раз закончить нашу беседу, потому что сейчас современных людей постоянно пытаются разделять на какие-то кланы, не в древнем понятии, а в современном понятии, на какие-то группировки по религиозным, по каким-то политическим, экономическим воззрениям. И все время люди разделенные пытаются сначала доказывать, что их воззрение более правильно, а потом это доходит до вражды и в конечном итоге превращается в мордобой и в гражданскую войну. Если мы видим, что гражданские войны здесь затевались уже неоднократно и, к сожалению, продолжаются и по сей день, то в этом случае необходимо понять, каким же образом вот эти войны происходит, почему столько много разъединяющего вбрасывается в наш славянский мир и вообще мир на нашей земле, и как с этим, ну, бороться, не бороться, как этому противостоять и что давать взамен, как объединяться? Давай начнем с ведической формулировки слова «демон». Там сказано так: демон – это высокоинтеллектуальное существо, чья деятельность направлена на разрушение мира. Если мы возьмем веды, то там мы узнаем, что демоны – это служебные духи рода, которые созданы по принципу «на то и щука в озере, чтобы караси не дремал». А караси – это мы. И чтобы мы не дремали, нам Всевышний предусмотрел вот таких учителей. Для людей их уровня, для богов мирославия их уровня, для богов мироправия их уровня. Но там уровень уже совсем иной. И это способ существования Вселенной. Мы все знаем, что если к электромотору не приложить потенциал плюс и минус, он вращаться не будет. А если на свою жизнь простую, как бы земную, перенести, то есть пример, в соответствии с которым самые высокие духовные ашрамы были поставлены в ситуации, в свое время это в ведах описано, что замирало, останавливалось духовное развитие жителей ашрама. И настоятель был вынужден нанимать либо актеров, либо допускать проникновение в ашрам негодяя, который создавал конфликтные ситуации, и духовная жизнь начинала бурно развиваться, потому что развивается она в преодолении. Вот эти демоны богами созданы для того, чтобы мы могли, преодолевая их козни, развивать в себе лучшие качества. Так устроен мир. Поэтому они помогают нам развивать здравомыслие. Вот, извини, что перебил, чтобы мысль не потерять. Когда у святого батюшки Серафима Саровского спрашивали: «Батюшка, как вы научились стяжать Дух Святой? Как вы научились на себя благословение Бога получать, как дождь там благодати? Кто вас научил так молиться?» Он отвечал: «Да демоны». И когда все в шоке, как бы с отвисшей челюстью, глазами задавали немой вопрос, как такое может быть, он отвечал: «Да просто после полуночи так копытами били по ребрам, что невольно научили хорошо квалифицированно молиться». Так, теперь мы переходим уже от древности к нашему современному миросостоянию. Итак, у нас существует много различий, о которых я уже сказал. И очень часто славяне между собой начинают ссориться, потому что эти различия им кажутся очень главными, и за них стоит бороться, и происходят такие междоусобицы, которые могут переливаться в какие-то войны. В последнее время очень часто мы слышим о так называемой русской идее, той самой русской идее, которая бы объединила и Россию, объединила бы все славянские территории и создала вот такой уютный мир для всех народов, чтобы не было войны, и все было хорошо, и все было замечательно. И сколько бы я ни слушал такие заявления о том, что надо эту русскую идею найти, кроме поисков, в общем-то, ничем не заканчивается. Но когда я разговариваю с простыми людьми, населяющими наши необъятные территории, причем людьми разных национальностей, не только славян, но и близких нам людей, с кем мы долгое время живем под одной крышей, то есть, можно сказать, уже так побратимых народов, то в конечном итоге мы приходим к тому, что у нас очень много одинакового в древности в нашей, каких-то взглядов на жизнь, взглядов на то, как надо существовать, обряды какие-то, поверья какие-то. И в конечном итоге я задаю вопрос: а в древности люди как жили? Если вот у них все было хорошо, жили они в ладу с природой, если они чтили своих предков. В этом случае как можно назвать таких людей? Ведь их существование подразумевало, что они ведают, что делают. И в конечном итоге большинство моих собеседников говорят: ну, значит, это были ведающие люди, знающие. И в конечном итоге мы приходим к тому, что была некая единая ведическая культура, которая давала возможность людям познавать этот мир, себя проявлять правильно в этом мире и развиваться в соответствии с тем, с какой целью человек приходит в этот мир. То есть вот эта ведическая основа, вне зависимости от того, к какой религии или конфессии человек себя относит, вообще верит он, не верит во что-то, все равно она присутствует. Это генетически близко большинству народов коренных, которые живут на славянских территориях. Исходя из этого, получается, как мне кажется, что вот та самая национальная русская идея, она и должна строиться на тех ведических знаниях и миропредставлениях, на основе которых и строилось наше великое общество, осколки которого до сих пор существуют, и благодаря которому наши предки и выжили. Вот что ты скажешь по этому вопросу? Скажу, что ты абсолютно прав, и попытаюсь подвести под это понятийную основу. А если мы говорим о ведической культуре, значит, мы говорим о том, что эта культура основана на ведах. А что такое веды? В соответствии с самими ведами, веды – это воплощенное слово и воля Всевышнего Прародителя, который в нашей материальной вселенной наполняют эту вселенную своей волей и гармонией, исходящей от Сварога, в скобочках Брахмы. Ну, я имею в виду древнее санскритское название Сварога, имя Сварога, имеющее Божий Ра, Брахма. То есть все по-русски, по-древнерусски. Исходя из этого, мы понимаем, что Сварог, как главное солнце этой вселенной, несет не только свет, но и вибрационный ключ к жизнедеятельности этой вселенной, наполняя ее этими энергиями. Может ли быть что-либо помимо тогда воли Сварога, который изливает из себя веды, как световой духовно-энергетический вибрационный код существования жизнедеятельности этой вселенной? То есть можно рассматривать все, что не входит в подчинение этому, как раковую опухоль. Так какого смысла нам сейчас пребывать в состоянии раковой опухоли или сумасшедших пчел, или сумасшедших муравьев, которые разучились строить муравейник или улей? Не проще ли нам вернуться к тому, чтобы волю отца выполнять, как здравомысленные осознанные дети, и восстановить лад и гармонию во вселенской семье? Ведь весь высший мир, вот допустим, чуть выше взять мир славы, то есть мир предков, которые душу свою в полноте развили. Он называется Небесная Русь, она живет по ведам. Все вышестоящие планеты Солнечной системы живут по ведам. Кстати, в ведах сказано, нет ни одной ненаселенной планеты. Вся Солнечная система живет по ведам. Вся галактика, метагалактика и Вселенная живет по ведам. И только мы самые крутые живем по черт знает чему. По политическим доктринам определенных партий. Ну, чуть-чуть только коснусь. Что такое партия? Есть партия конфет, партия печенья, партия чугунных болванок. То есть это некая часть, отделенная от целого. Зачем нам отделяться от целого? Вот в чем вопрос. Это не здравомысленно. Зачем нам становиться раковой клеткой, отделенной от тела, со своими амбициями и тщеславием? Умрет все, но прежде всего она. Поэтому единственный вариант – это выполнять волю Отца Небесного. А значит, вернуться к Его ведам, которые Он нам дал как инструкцию к духовной эволюции и материальной эволюции, и душевной эволюции. Соответственно, ведическое мировоззрение, ведическая культура, ведический образ жизни – это эталон, по которому жить должна не только вся Земля, вне зависимости от национальности. Уже и по 27 миллиардов так жили и не тужили. А вся Солнечная система и Вселенная. У нас просто нет выбора. Или вымерем, как мамонты, или вернемся к ведическому образу жизни. Вот такое, такое рассуждение. Надеюсь, обоснованное. Получается, что ведическая основа, она свойственна всем славянам и тем коренным народам, которые здесь живут. Ее необходимо учитывать. Это прежде всего. А все остальное, получается, это дополнение, которое так или иначе человек может воспринимать или не воспринимать. Какие-то, может быть, религиозные воззрения, какие-то, может быть, философские воззрения. Они, получается, накладываются на ту основу, которая генетически нам всем близка. И если мы нарушаем основу, то в этом случае мы уничтожаем свою генетику. И говорить дальше о каком-то развитии философском или информационном, или религиозном смысла нет. Абсолютно ты прав. То есть здесь все взаимосвязано. Поэтому надо соблюдать и придерживаться своей основы. И получается, что, в общем-то, если мы так вот разложим все по полочкам в своих мозгах, между нами каких-то притязаний друг к другу, по идее, это быть и не должно. Потому что единое у нас понимание, единое желание жить в мире по совести, и остается нам только придерживаться тех древних учений. И еще хочу что от себя добавить. Поскольку все-таки родов существует много, и народов существует много на Земле, и происходят всякие, то, что называют в современном мире катаклизмы, то в этом случае после таких неприятностей необходимо вносить некие корректировки в жизнь людей, которые населяют нашу землю, для того, чтобы они вернулись к своим корням и начали следовать тем заветам, которые помогают развиваться тем людям. Исходя из этого, мне видится следующая ситуация, что в наш мир постоянно приходили какие-то учителя или аватары, как ты говорил сегодня, которые несли в себе новые заветы, новые какие-то знания или, наоборот, древние заветы, древние знания, которые необходимы были последователям этих родов. То есть для славянских родов это были свои учителя, свои аватары, свои святые. Для других народов это были свои учителя, свои святые. И так далее и тому подобное. Не делаю я такого вывода для себя, что какой-то народ хуже или лучше. Просто это другой народ. У него есть свои пращуры, у него есть свои предки, у него есть свои, может быть, там божества, боги, которые, вот, корректируя их жизнь, посылают учителей новых в виде богов, в виде святых, в виде аватаров. Но если мы, к примеру, начинаем примерять чужую рубашку, которые генетически нам не свойственны, то в этом случае мы нарушаем ход своей жизни и нарушаем свою генетику. В то же время, как другой человек из другого рода, из другого племени будет применять ту рубашку, которая славянам, например, свойственна. То есть, еще раз говорю, я не разделяю людей, хороший или плохой, я просто говорю о том, что для каждого народа есть свое учение, которое позволяет ему жить на этой земле и достигать той цели, ради которой он на этой земле живет. Да, абсолютно ты прав. Я могу даже более гротескно обрисовать ситуацию, которая сейчас сложилась с нашим народом. Ну, если вот возьмем животный мир, то можно сделать... скажем, такой параллельный пример. Медведю предложили инструкцию жизнедеятельности для зайца. Я даже карикатуру в интернете такую видел. Медведь, у него там несколько бланшей под глазами, вот, конкретно набитая морда, и он сидит так удрученно и говорит: «Да, я заяц, но почему-то как-то все не сходится». Явный намек, что русского медведя убедили в том, что он заяц. Должен есть травку, как бы его все должны бить морду, а он должен это воспринимать как должное. Ну что ж, давай тогда подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Напомню, что мы начали цикл передач, посвященный теме Махабхарата, величайшей летописный памятник наследия Древней Руси. И это у нас первая беседа. Надеюсь, что с вашей помощью и с Божьей помощью мы продолжим эти беседы, и они будут развивать тему эту. Итак, мы выяснили, что существовало несколько махабхарат, которые от нас очень далеко отнесены во времени. Есть те, которые чуток поближе, а есть те, которые происходили вот-вот-вот совсем недавно. Что все эти махабхараты происходили не просто так, а для того, чтобы достичь какой-либо цели или проверить умения или качество живущих на земле витязей, волхвов, ну а может быть и простых людей, которые сейчас тоже втягиваются в это. Мы поняли то, что необходимо изучать нашу древность для того, чтобы медведя не называли зайцем, для того, чтобы все народы, которые живут на территории Великой Росении, или в древности это называлось славяно-арийская держава, чтобы они жили в согласии, в добре, и не было между нами каких-то драк. И вот на этом можно и заканчивать наш сегодняшний эфир. Вполне согласен. Можно, скажем, сделать для затравки, для как бы возникновения интереса к следующим встречам. Буквально, ну так, в двух словах анонс, что мы могли бы озвучить и чем заинтересовать слушателей в следующих встречах. Ведь мы бегом пробежались и сказали, что вот свыше, взгляд свыше был вот таким, что нужно было уменьшить количество населения, уменьшить количество демонов, восстановить справедливость, подготовить мир к началу Кали-юги. А как оно случилось? За счет чего достойные люди рода Куру попали в такой морок и оказались на противоположной стороне баррикад? Как демоны смогли нас обмануть и вызвать эту гражданскую войну? Ведь не секрет, что сейчас происходят те же самые отголоски. И сейчас кто-то там воюет на двух сторонах баррикад, допустим, в Донецкой и Луганской областях, вот самую вот горячую возьмем тему. Ведь это тоже кармические отголоски. Как такое случилось и как этого избежать? Вот мы будем рассматривать постепенно в следующих встречах. Поэтому, если вам интересно, то мы можем продолжить. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете через форум обратной связи присылать их, и мы постараемся на их основе как-то корректировать нашу беседу или напрямую давать ответы. Да, это было бы даже интересно, потому что лучше рассказывать то, что интересно слушателям. Это всегда улучшает качество подаваемого материала. Ну что ж, на этом, наверное, мы уже будем прощаться с нашими радиослушателями. И желать всего самого-самого доброго. Здравия, счастья, радости, всего самого наилучшего. Всем добра, до новых встреч, услышимся.